которые втроем выступали в качестве судей. Это мы называем военно-полевым судом. В этом суде всегда должен присутствовать в качестве старшего офицер. Руденко. Но этим документом устранялось судебное разбирательство дел в отношении заподозренных лиц, и право расстрела предоставлялось офицеру германской армии. Правильно ли это? Кейтель. Да. В случае, если были заподозрены германские солдаты, это было так, и это допускалось. Имеется военный суд, который состоит из судейских чиновников, и имеется военно-полевой суд, который состоит из солдат. Последние имеют право в результате слушания дела в военно-полевом суде выносить приговор в отношении любого солдата германской армии и приводить его в исполнение. Председатель, вы не отвечаете на вопрос. Вопрос был задан, какое право дает этот документ, а не каковы вообще приказы в германской армии. Руденко, вы можете ответить мне на этот вопрос? Этот документ устранял судебное разбирательство и предоставлял право расстреливать заподозренных, как здесь говорится, офицеру германской армии. Кейтель, это был приказ, который был дан мне, Гитлером. Гитлер отдал этот приказ мне, и я поставил свою подпись. Руденко, вы, фельдмаршал, считали этот приказ неправильным и все же подписали его? Кейтель, я не могу сказать вам больше того, что я подписал этот приказ, и что тем самым я взял на себя определенную долю ответственности. Руденко, этот приказ датирован 13 мая 1941 года, то есть издан больше, чем за месяц до начала войны. Таким образом, вами заранее планировалось убийство людей. Кейтель, правильно то, что этот приказ действительно был издан за 4 недели до начала похода по плану Барбаросса, и что за 4 недели до этого о нем сообщили генералам. Они знали об этом уже за несколько недель до начала войны. Руденко, этим распоряжением фактически устанавливалась обстановка безнаказанности для германских солдат и офицеров на произвол и беззаконие. Кейтель, в определенных границах, а граница устанавливалась в устных приказах, предназначенных для генералов и требовавших от своих собственных частей самой строгой дисциплины. Руденко, я думаю, вы, подсудимый Кейтель, эти определенные границы видели из представленных документов здесь, на суде, и из кинодокументов. Я ставлю следующий вопрос. 12 мая 1941 года был разработан вопрос об обращении с пленными русскими политическими и военными работниками. Вы помните этот документ? Кейтель, я в настоящий момент не могу знать, какой документ вы имеете в виду. Руденко, я имею в виду документ от 12 мая 1941 года, которым устанавливалось, чтобы политических руководителей Красной Армии не признавать военнопленными, а уничтожать. Кейтель, я видел лишь предварительные замечания по этому поводу. Я не помню сейчас документа. Обстоятельства дела мне неизвестны, а содержание документа я не могу в данный момент вспомнить. Руденко, это документ от 12 мая 1941 года. Он озаглавлен «По вопросу обращения с пленными русскими политическими и военными работниками». Кейтель, это не приказ. Это просто докладная записка из отдела обороны страны с замечаниями о том, что недостает еще соответствующих решений фюрера. Докладная записка основана на предложении, сделанном в одном приказе. Я сейчас вспоминаю об этом. Я тогда видел эту докладную записку, но результаты доклада не зафиксированы. Здесь только говорится о предложении относительно урегулирования данного вопроса в духе упомянутого предложения, о чем сообщили затем сухопутным силам, когда фюрер одобрил его или, обсудив